Ты легко одетый, а здесь сейчас станет холоднее. Чепуха. Если вы затеваете что-то интересное, я хочу посмотреть. И она решительно опустилась в соседнее кресло. А это будет страшно? Боюсь, это будет скучно, сказал Сварог. Действительно, копировать вещи с помощью заклинаний — скучная работа и еще более скучное зрелище. В особенности, если заниматься этим приходится долго. Но ничего не поделаешь, надо стараться. И Сварог трудился, как отбойный молоток. Выходило штук 20 в минуту. На паркете росла груда плоских серебряных коробочек, посверкивавших валом свете, лившимся сквозь высокие окна. Они громоздились друг на друга, вырастали кучи, рассыпались звеня. В зале стало холоднее, повсюду летали снежинки. Графиня стоически терпела, но в конце концов не выдержала. «В самом деле, не столь холодно, как скучно. Вы до утра собираетесь их штамповать? Я-то полагала, магия — крайне увлекательное зрелище». — Не всегда, — сказал озябший Сварог. Осмотрел кучу, глянул на часы. — Штук 500. — Хватит для начала. — И что теперь будет? Сварог встал, разминая спину, чувствуя себя так, словно затащил мешок с углем на верхушку главной башни. — Ну, если я все правильно рассчитал, будет превеселое зрелище, — сказал он. — Утром прикажите сложить все это в мешки, кроме одной, и пришлите ко мне самого толкового вашего человека. Он удовлетворенно оглянулся на кучу. Для начала хватит. Результата, правда, придется ждать пару дней. За это время я умру от любопытства. Она поежилась. Если раньше не умру от холода. Ой, пойдемте, выпьем по бокальчику. Вы увидите нечто ужасно вам знакомое. Там нет окон, и я упросила Гаудина поставить эти великолепные лампы с непроизносимым названием. А еще выпросила замок, каких у нас не делают, ключ только у меня. И при случае я там спасаюсь от сладострастного супруга, когда на него нахлынет это извращение волочь в постель собственную жену. Снимите сапоги, там ротагейский ковер. Входите, входите. Она подтолкнула его в темноту, захлопнула дверь, и их окутал непроницаемый мрак, только под потолком светился рядок вентиляционных отверстий. «Не вздумайте смотреть кошачьими глазами. Все впечатление испортите». И так вспыхнули неяркие электрические лампочки, упрятанные в синие, желтые и красные стеклянные шары. Сварог оторопело огляделся. «Довольно большая комната». Стены, потолок и пол выкрашены в нежно-розовый цвет. Посередине круглый ковер со сложным ало-голубым узором и пушистым ворсом по щиколотку. В углу статуя розового амарского мрамора. Рядом вычурный синий шкафчик. И все. «Узнаете?» — радостно спросила графиня. «Только статуя там была другая». «Честное слово, не узнаю что-то». Растерялся Сварог. «Великие небеса! Да это же будуар Аспалины, точная копия!» Тут до него стало помаленьку доходить. Ну да, телевизор, сериал, серии 50-80, поправила графиня, извлекая из шкафчика бутылку келемаса и золотые чарочки. Примечание: келемас — напиток типа коньяка. Лучшими считаются сорта, изготовленные на Катаер Крофенд и в полуденном Ранера. «Любовь и смерть среди роз. Неужели не видели?» «Да как-то не довелось. Жаль. Такой увлекательный фильм. А как вам моя статуя? Работа Гая, того самого мальчика». Статуя изображала обнаженную графиню, стоявшую в непринужденной изящной позе, с виноградной гроздью в одной руке и копьем в другой. «Слушайте, да это же талант!» — вырвалось у Сварога. «А я вам что втолковываю? Статуя весьма символична. Копьем я, словно ашореме, без промаха поражаю сердца неосторожных. А гроздь сладкого винограда...» — она вызывающе прищурилась. «Вам объяснять не нужно», — сказал Сварог. Ему уже стало ясно, что невинным из этой комнаты не уйти, но он не особенно печалился по этому поводу. На него, наконец, подействовал должным образом халат одно название. «Про меня говорят, что я грациознее всех умею лежать на ковре», — сказала графиня. «Оцените, правда ли это? Да разметайтесь же непринужденнее, и вы же устали».